Глава 33. 17 октября. Мир Белазов. Где-то в Лос. «Грузимся!» — негромко произнес Туман, когда к нам подъехали два местных фургончика, на бортах которых было написано «Продукты питания». Мы уже перешли в мир Белазов и вот дождались прибытия машин. Эти два грузовичка и были нашими билетами для проникновения в трущобы. Наш отряд состоял из 28 человек, и в случае, если бы мы поехали туда на обычных машинах, нас бы по-любому срисовали, и чем бы кончилась эта поездка, неизвестно. Бэр, заплатив двоим своих знакомым на этих грузовиках, попросил их об услуге, а именно доставить нас в определенную точку трущоб, дальше уже пешком. Оказывается, в самих трущобах при въезде в некоторые районы были свои пропускные пункты, что еще раз убедило меня в том, что там не все чисто. Пешком нам предстояло пройти около километра. В принципе, расстояние небольшое. Попробуем как-нибудь дворами, а там уже нырнем в коллектор. В общем, куда нас Герин прибор выведет? Сейчас день. Днем в трущобах более-менее тихо. Вот мы и доедем до заброшенного здания, и там дождемся ночи. Почему нас так много? В принципе, можно было бы послать туда и 5-6 человек. И меньше их, и скрытность лучше. Но мы не знаем, сколько понадобится Гере, чтобы разобраться с той штукой. И вполне возможно, что получится так, что одни будут отбивать атаки бандитов, а другие прикрывать Геру. Ладно бы у нас была точная точка маршрута. А тут ее нет. Так что 28 человек — это не 6, пусть и суперпрофи бойцов. А у нас будет две группы. Одна будет в качестве прикрытия и помощи. Это уже было отработано неоднократно. Да и потом все ребята уже сработались друг с другом. Каждый знает, на что способен тот или иной боец. И каждый из нас готов доверить спину любому из 28 человек. Так что прорвемся. Главное, никого не бояться. «Тесноватенько будет», — пробубнил Слива, когда мы как селедки в банке набились в кузов грузовичка. «Ты, главное, Слива, не вздумай воздух испортить», — хихикнул Клёпа. «Нам тут газовая атака точно не нужна». Среди ребят тут же прокатились смешки. «Ой, ладно, это было-то пару раз, и то я съел что-то не то». «Ты вечно жрешь что-то не то», — тут же ответил ему Колючий. «Знаем мы твои гастрономические пристрастия, тоже мне гурман». Ребята снова потихоньку засмеялись. «Ну-ка, заткнулись все!» — зашипел на ребят Туман, забираясь последним в кузов. «Слива, не вздумай пернуть!» Фургон вздрогнул-то от ржания ребят. «Вы чего?» — удивленно спросил Туман. «Да пацаны вон только что об этом же Сливу предупреждали!» — ответил я, стараясь успокоиться. «Да ну вас!» — буркнул Слива и попытался отвернуться к стене, старательно делая вид, что вон та щель ему сейчас очень интересно. Но так как народу тут было очень много, сделать это ему оказалось очень проблематично. Да еще плюс у каждого из нас была куча оружия и небольшой рюкзак с боеприпасами и необходимым снаряжением. Мы же не знали, что нам может пригодиться в трущобах в тот или иной момент, поэтому и набрали с собой всего, включая одежду, чтобы быть похожими на местных. Перед тем грузовики тронулись, я вспомнил слова Грача про тех, кто живет в трущобах. Он сказал так: «Те, кто живут в трущобах, кардинально отличаются по стрелковой подготовке от тех, кто живет в Лос и отбивается от атак животных со стены. Типа, вспомните, как они на этой стене воюют. Сидят около бойницы, палят из всего, что есть под рукой, по наступающим зверям. Профессионалов, которые реально участвовали в боях с рейдерами или хватальщиками, очень мало. И возьмите тех, кто всю жизнь живет в трущобах. Имеется в виду член той или иной банды. Да, у них нет инструкторов. У них может и не быть тактики. Но они все неоднократно принимали участие в боях между бандами на улицах трущоб. А это значит, что они волей-неволей получили какой-то опыт ведения боев в городских условиях. И если эти над этими доморощенными вояками на стенах... Мы потихоньку посмеивались, особенно те из наших пацанов, кто реально участвовал в войне и прошел хорошую подготовку, то эти жители трущоб заставляли себя уважать. Даже тот, кто прожил в трущобах несколько лет, и то должен вызывать опасения. Участники тех банд всегда готовы к нападению и к бою на улице. И вот тут нам надо быть особенно осторожными. Они, в отличие от вояк, знают, что такое, когда в тебя в ответ летят пули, а вояки на стенах нет. «Въезжаем в трущобы», — услышали мы в наушнике голос Бера. Он сидел на пассажирском месте в кабине первого грузовичка. Второй такой же ехал за нами. Несколько раз я чувствовал, как грузовичок отчетливо накренялся. Пару раз он, натужно ревя слабеньким движком, взбирался в горку. В самом фургоне через 5 минут езды стало ощутимо душно. Мы держались либо друг за друга, либо за перегородки внутри фургона. «Сейчас мы остановимся. Даже не дышите. Блокпост», — снова произвел в рацию Берр. Через несколько секунд грузовичок плавно остановился. «Привет, Сэл!» — услышали мы дружелюбный голос нашего водителя. «Привет!» — не очень дружелюбно буркнули ему в ответ. «Куда едешь?» «Как куда?» «Везу в магазин продукты». «Ты же вроде должен был только завтра ехать, а тут сразу 2 машины». Краем глаза я увидел, как стоящий рядом со мной Слива упер ствол автомата в стенку фургона, а я отчетливо почувствовал, как у меня по спине пробежала струйка пота. И, кажется, Большой, который стоял ближе всех к дверям, отступил на пару шагов назад, чтобы с одного удара ногой их открыть, а, может быть, и своим телом их вынести. «Да все купили», — засмеялся водитель. «Ты же сам знаешь, у нас народ любит все свеженькое». «Че везешь?» — тут же последовал вопрос. «Да просто открой фургон и посмотри», — тут же добавил второй голос. «Блядь, их там минимум 2». «А это кто?» — послышался вопрос третьего. «Блядь, да сколько их тут?» «Это мой новый напарник, его Бер зовут. Старый заболел». «Во второй тачке тоже продукты?» — этот голос послышался уже позади нашего грузовика. «Да», — ответили ему из того грузовика. «Так что везешь-то?» — снова последовал вопрос. Слива тут же переместил ствол автомата чуть правее. «Сейчас как даст через стенку фургона, разом все оглохнем». Я положил ему на ствол свою руку и опустил его вниз. «Держите, парни!» — услышали мы голос Бера и снова хлопнула дверь. «О, вот это другое дело!» — спустя пару секунд послышались восхищенные голоса. «Ну так заходите в магазин-то», — продолжил Бер. «Сделаем вам скидку. Себя порадуете, есть кое-что более интересное». «Так давай сейчас-то». «Не могу. Загружено в самом начале фургона». И тут же по фургону пару раз кто-то ударил. Я не знаю, как Слива сдержался. Мы все разом дернулись, как от электрического заряда. Переведя свой взгляд на стоящего упыря, я увидел, как он собирается чихнуть. Тут откуда-то сбоку к его носу вылез большой кулак. Упырь аж глаза в кучу свел, рассматривая его, но сдержался. «Ну ладно, проезжайте», — наконец-то разрешили с той стороны. «Давайте, мужики», — весело произнес Бер, — «удачи вам, а в магаз завтра заходите». Грузовичок снова завелся и не спеша тронулся с места. «Ух, вроде пронесло». «До точки 5 минут», — проинформировал нас Бер. «Потерпите еще чуток». Никто из нас не проронил ни слова, хотя у меня все нахрен затекло. Было душно, тесно и жутко неудобно. Снова несколько поворотов. Кажется, спуск и поворот налево. Пару раз грузовичок ощутимо подбросил на ухабах, и мы еле удержались внутри. Наконец-то мы где-то остановились. Снова хлопнула дверь. Затем мы услышали, как открылись ворота, и машина стала сдавать задом. «Вылезайте!» — крикнул Берр, когда мы почувствовали, что фургон, в котором мы находились, сдал куда-то назад и остановился. «Бля, как же тут хорошо-то!» Я сначала вздохнул пару раз, а потом стал осматриваться, где мы оказались. «Спасибо, мужики!» — Берр быстро подошел к водителям грузовичков, которые так и продолжали сидеть за рулем. Пожал им руки, и обе машины тут же выехали из этого помещения. «Осмотреться, выставить посты, не щелкать!» — тут же раздались команды Тумана в тот момент, когда Берр и Рыжий закрывали ворота. Оказались мы в довольно-таки просторном здании. Кажется, раньше это был какой-то склад. Вон, на первом этаже виден различный хлам. Раскиданные бочки, большие и маленькие ящики, которые были как в штабелях, так и просто раскинуты в хаотичном порядке. Некоторые из наших ребят стали быстренько подниматься по лестнице на второй этаж. Там было что-то типа офисных помещений. Здание однозначно было заброшено, так как ворота очень громко скрипели в тот момент, когда их открывали и закрывали, а калитка в них болталась на честном слове. Вон, Митяй пытается ее как-то приделать на место и подпереть какой-то трубой. Окна второго этажа были практически все разбиты, и тут внутри гулял ветер, гоняя по полу различные бумажки. «Чисто, чисто!» — спустя минуту стали раздаваться со всех сторон доклады ребят. «Чё тут раньше-то было?» — оглядываясь вокруг, спросил маленький Убера. «Сначала какая-то пожарная часть, затем офис и склад, ну а потом и его забросили». «Всё, мужики!» — снова стал говорить Туман. «Ждём вечера и выступаем. Митяй, найди себе какое-нибудь гнездо». Митяй кивнул и тут же закинул себе за спину свою любимую СВД, стал забираться по балке к слуховому окошку, которая находилась как раз над въездными воротами. «До темноты 3 часа», — посмотрев на часы, сказал грач. «Можно перекусить», — заулыбался Слива. «Мы с тобой, братан», — тут же включился мамуля. «Только костер не разводите», — предупредил их Туман. «Обижаешь, командир», — улыбнулся Паштет и подхватил свой рюкзак, быстренько забежал на второй этаж в одно из помещений. «Итак, мы вот тут», — ткнул пальцем в карту ХАС спустя минут 10-15, когда мы окончательно освоились и немного обустроились в этом здании. «Нам нужно вот сюда». Его карандаш перемещался по карте и оставлял небольшие отметки. «Все это каждый из нас видел с десяток раз», но ХАС повторил все еще раз. «Первая группа выступает, как стемнеет», — продолжил разговор Туман. «Вторая в прикрытии. Если начнется заварушка, ориентируйтесь на нас и идете на помощь». Грач, который был командиром второй группы, кивнул. «Начнем».